Стационаром вредные старики называли Китиж. Ну, не сам городок Ясна, а знаменитую магическую школу, в бревенчатых и белокаменных стенах которой мы постигали основы магических наук, о которых давным-давно позабыли в Хогвартсе. Каббалистика, малефицизм, экзорцизм, магия крови, рунистика и боевая магия, артефакторика, ноктурнизм, шаманизм и многое другое. Основ хватало. К вечеру портключ выбрасывал на аппарационную площадку перед калиткой в подворье Кощея два выжатых насухо лимона. Дав нам чуток отдышаться, Яга и старик разводили жертв по разным углам, проводя экспресс-опросы и не дай Мерлин ошибиться при ответе. Сколько раз прилетало молниями я не берусь сосчитать, но порки розгами и вожжами в конюшне помню все до единой. Зато жена в очередной получала живое пособие, которое требовалось поставить на ноги за час, за 30 минут, за 15, перед этим проведя меддиагностику. Думаете, у меня не было таких уроков? Ошибаетесь. Все то же самое, вот не сойти мне с этого места. И зелья пришлось варить и первую помощь изучать с полевой колдомедициной в жесткой вязке с магией жизни и смерти. Благодаря наставнику глушить некроауру я научился через 3 недели, после чего получил полный допуск в зельеварню. Кроме образовательных задач нам требовалась социализация и легенда. О готовящемся турнире старик и без сопливых помощников пронюхал, а родственники многих китежских ребят учились в Дурмстранге. Слухи и рассказы о молодом лорде Айсдрейке, много раз правнуки Кощея, обязаны были дойти до северных магообразовательных пенатов. От грядущего действа не остались в стороне волхвы 13 отдела КГБ. Некоторое количество студиозусов Китежа и Медвежки совершенно случайным образом и по совершенно независимым от грозной структуры обстоятельствам попали в программу обмена, а некоторые поступили на 6 и 7 курсы Дурмстранга. Мне подобная участь не грозила, зато я успел примелькаться на глазах у сей почтенной публики. С некоторыми ребятами даже подружился. Проблемы были, куда без них. По аналогии с гомеровской Троей, стать яблоком раздора на судьбе было написано Гермионе. Ее немного необычная внешность магической полукровки совершенно не потерялась на фоне славянских красавиц, которых в Китеже и окрестностях было пруд-пруди. Естественно, некоторые павлины распустили хвосты на столь желанную добычу, особенно старались видящие магическую ауру, которая у зазнобушки после уроков наставницы приобрела необычайную для юной прелестницы плотность. А о чем говорит плотность ауры, позвольте спросить? О магической силе, о том, что забеременевшая девушка без труда и ущерба собственному здоровью легко выносит и родит здоровое и магически сильное потомство. Ни одного ребенка, а 2 или 3 детишек запросто. От этого ценность приза только возрастает. И ведь не расскажешь глухим и слепым, потерявшим инстинкт самосохранения, растаковавшимся глухарям, что они давно и надежно в пролете, а родить от простого человека Гермионе не дано в принципе. Где-то приходилось давить фамильным авторитетом, где-то, под клятву, открывать тайну бракосочетания и демонстрировать кольца, а где-то по чьей-то роже элементарно работать кулаками. Не все разумные понимают с первого раза и даже со второго до некоторых не доходит. После тех драк и вразумлений до меня дошло, что старик заранее просчитал, что внучек таки заработает среди молодежи определенную репутацию и в табеле о рангах займет не последнее место. В конце августа перед самым 4-м курсом была выполнена одна из главных задач классического попаданца в Подтериану. Нет-нет, никто не дорисовал командирскую башенку на Т-34, не перепевал Высоцкого и не мочил в сортире Хрущева. Даже Домбегада и Волдеморда никто не овадил. Проще надо быть, леди и джентльмены, проще. Классический попаданец в Подтериану обязан поставить на Крама. Да-да, международный чемпионат по квиддичу вам в помощи, Крам пророк его. Ставка 1-30. У Излюки в каноне лопухнулись с Бигмином. Я этому полосатому нехорошему человеку не доверял, поэтому кровно заработанный миллион, как все нормальные люди, поставил в Гринготсе. Под клятвы, расписки и тому подобное. Все по-взрослому и по-честному, любой обман исключается. Маленькая ремарочка. За неделю до переезда в Англию, в безымянном швейцарском отеле состоялась приватная встреча одного юного лорда с Грубарылом и Крокозубом. Финансовым поверенным вменялось представлять интересы Гарольда Эванса, носящего для конспирации иное имя, в букмекерской конторе Гринготса. На уточняющий вопрос, что будет с итальянским кланом зеленомордых оккупантов, захвативших английский филиал банка, будь они вынуждены выплатить неприлично крупную сумму, оба моих острозубых финансиста хищно осклабились подобно белым акулам на переполненных пляжах Майами. Ясно, как божий день, и тальяшек из окривившего копья попрут в тот же час и миг, как последний ржавый сикль перекочует из главного сейфа банка в личные закрома удачливого клиента. Месть свершится мгновенно. Кровавые топоры от обидчиков не оставят ни щепочки, и они никогда не забудут того, кто им подарил сказочную возможность свершить вендетту. Итальянские коротышки знали, на что шли, но алчность и жажда наживы сыграли с ними злую шутку. Таким макаром я решил сразу две крупных стратегических задачи, заработал 30 миллионов галеонов и получил лояльность английских гоблинов, вернувших управление банком в свои когтистые руки. В Хогвартс приехал мультимиллионер, спонсор и меценат. Зельеварня по последнему слову магонауки обошлась в сущие копейки на фоне общего капитала, но престиж и репутация в определенных кругах окупили вложения старицей. Старина Слагги продался с потрохами. Пусть трусливый мастер побоится выступить против Дамблдора, но у него хватит смелости не выступать за. Конец флешбика. Да, на чем я остановился прежде, чем окунуться в таз с воспоминаниями, думосбором зовущимся. Точно-точно, баил я о дощечках, по укромным уголкам подземелий растаскиваемых. А дощечки-то непростые, нет-нет, ни в коем случае не золотые, как могут подумать некоторые личности с буйной фантазией. Хотя были в потаенных закромах у меня пластинки золотые с рунами лично вычеканными, пришлось освоить чеканку под бдительным оком одного въедливого старца. Ладно, вернемся к дощечкам. В артефакторике оные магические одноразовые артефакты зовутся корректорами и предназначены для отката поздних преобразований на сложных многопрофильных поливариативных артефактов с искусственным или самообразованным интеллектом к базовым параметрам или базовым настройкам. Главная вишенка на торте в нашем случае – это кровавая привязка корректоров к базисной конструкции. Как говорил Кощей, доживи он тысячи лет, хоть я и мечтаю иногда его пристукнуть особо жестоким образом, но это не отменяет того факта, что старец в меня буквально душу вложил. Тем не менее, развернув на экране монитора схему магических преобразований, он тыкал пальцем в базис оснований, приговаривая: «Смотри и запоминай, ученичок, у всего есть база. Ваш подсвинок, по сути, полуразумный артефакт, построенный на мощнейшем источнике силы и имеющий форму замка, но, как условились ранее, любое артефакторное строение, будь то рыцарский замок в Шотландии или ветхая лачуга негритянского шамана в Африке, строится на общих принципах, базисе. Это как стержень детской пирамиды с основанием», иллюстрируя слова, Кощей наколдовал иллюзию игрушки, движением пальцев нанизывая кольца в произвольном порядке на стержень. «Как мы не изгаляемся, база остается неизменной, убери ее и весь дом развалится по кирпичикам или, в нашем случае, по колечкам. Замок имеет строгую ориентацию по сторонам света, стены и башни привязываются к определенным точкам и силовым линиям, ходы подземелий всегда ориентируются по воображаемым линиям воображаемой пентаграммы и так далее. Получив хотя примерный чертеж всего вышеперечисленного, мы с большой долей вероятности можем рассчитать схему и ритуал корректировки. Тем более в тебе, малыш, течет кровь основателя, а значит, имеется допуск на внесение изменений. Грех не воспользоваться лазейкой, не находишь? Есть кому довериться и поручить работу по измерениям замка? Слава всем богам, такой человек у меня имелся. Не знаю, сколько потов сошло с Аргуса Филча, но ответы на все наши запросы он предоставил. Мистер Филч работал не за страх, а за совесть. А я осваивал рунное письмо и каллиграфию волшебной палочкой и кистью. Старый черт больно наказывал, если ученик при написании очередного зубодробильного иероглифа отрывал кисть от поверхности или луч, вырывающийся с кончика волшебной палочки, оставлял в учебных формах углубление с отклонением от эталонного образца или при зарядке заготовки поток манны оказывался не той плотности и силы. «Ты, не косись на меня, не косись, работай, вьюнож», — скрипел Кощей, отвешивая мне очередной подзатыльник или награждая заковыристым жалящим проклятием. «И не вздыхай, а мысли прячь шибче, а то все большими буквами на лице написано. Мне не тебя жалко, мне себя жалко. Подумаешь, ошибешься ты, будет в корректоре рунный скрипт глубиной на миллиметр больше, разорвет тебя на кусочки, эко невидаль. Не ты первый, не ты последний. Однако, я столько в тебя неразумного уже трудов вколотил, аж на все руки подшибал, и все коту под хвост окажется. Обидно, понимаешь, а жинка твоя расстроится. Терпеть не могу бабские сопли и слезы. Как ей опосля толковать, шо наука впрок не пошла, а муж дуболомом оказался, ась. То-то и оно, а ты работай. И я работал. Руки он отшиб, понимаешь, а у меня голова будто железная. Мозги чуть по сторонам не расплескались, но результат был. Я теперь ночью, во сне вам любую руну в чем угодно на любую глубину и в любом слое выжгу. А так как Хогвартс замок не маленький, руку я натренировал на 3 жизни вперед. Так, а теперь с чем дальше едят эти самые корректоры? Разместив дощечки по всем узловым точкам в нижнем и верхнем ярусах и заикарив их на кровь, я дождусь удобного момента и активирую их. По задумке моя диверсия должна привести к откату всех изменений, внесенных директорами школы и входящих в конфликт с базовыми настройками, а также полной привязки замка ко мне, как к единоличному владельцу. Хогвартс и так ко мне тянется, постоянно транслируя ментальные образы ходов и силовых точек, зачастую перемежая их старинными разрушениями и новостройками Дамблдора, которые я при возможности устранял или закольцовывал, чтобы не насторожить белобородую тварь раньше времени. «Погодите, придет мой час, как говорил преснопамятный дедуля, и всем им покажешь дулю, фигуру из 3 пальцев, накуси, выкуси. Министерство и присные идут лесом и дальше, куда твоя фантазия направит, старого бородатого шмеля пинком под зад или змеюки своей скорми, коли сам жрать забрезгуешь. Фу, дед, там протухло все давно, я тухлятиной не питаюсь, тоже мне, кхе-кхе, привереда чистоплюй, кхе-кхе, привереда». Под язвительную реплику старика, крутившуюся в голове, закрытой воздушным пузырем от внешних ароматов, я, в грязи по колено и в чем-то другом дурно пахнущем, подлез под старые канализационные трубы, которые проложили в подземельях лет 300 назад. Кто ж знал, что видимые магическим зрением силовые линии пересекаются в районе протекающего от старости коллектора, который уже никакими репаро не берется, и таких пахучих мест, поросших пылью и грязью, в замке пруд-пруди. Закрепив дощечку, активирую запуск. Дерево рассыпалось пылью, а руны, секунду повисев в воздухе, впитались в каменную кладку. На сегодня все, южное крыло обработано полностью. Избавившись от запаха, отмывшись и очистившись у Филча и переодевшись в чистое, я было собрался в гостиную, ведь скоро ученики начнут возвращаться с Хагсмида, как был остановлен репликой завхоза. «Пауки бегут. Чего пауки?» Как-то смысл фразы не дошел с первого раза. «Третий день с замка бегут пауки», — уточнил Филч, ехидно поглядывая на своего сюзерена, то бишь меня. «Ага», — таков был глубокомысленный ответ завхозу. «Ага, и это все, что вы можете мне сказать?» «Похоже, Васиткин проснулся или вернулся?» Почесав левую бровь, ответил я. «Васиткин, шиаш, Василиск Салазара, теперь мой, конечно. Ладно, это не принципиально. Подозреваю, он почуял в замке кровь слизеринов и вернулся, а пауки чуют его, вот и наворачивают подальше в лес. Надо вас оказией представить друг другу, пригодится в экстренных случаях. Я, конечно, не отказываюсь от великой чести свести личное знакомство с чудовищем слизерина, но много ли пользы от окаменевшего мага?» Попытался откреститься от сомнительной чести Филч. «Да бросьте, мистер Филч, вы понравитесь друг другу. Вопрос. Вы клятву завхоза по полному ряду приносили? По полному, тем более к должности у вас плюсом идет вассалитет. Уверяю, Василиск вас не тронет, скорее он вам подмогой будет. На Парселтанге вы не говорите, зато змей понимает человеческую речь, а если приправить ее мыслеобразами и ментальными посылами, вы и без слов поймете друг друга. Две змеи всегда общий язык найдут. Две змеи, значит, не берите в голову», — ухмыльнулся я, обрастая чешуей и на змеиный манер пробуя раздвоенным языком воздух. «Мы же нашли, если только так», — с сомнением в голосе, — буркнул Филч. «Только я ума не приложу, где и как он мне может помочь. Придумаем что-нибудь, главное найти вход в тайную комнату, не подконтрольный директорским наблюдателям, и обговорить способы связи. Боевой Василиск может оказаться не бьющимся козырем в рукаве. Что верно, то верно. Всю колоду разом покроет. А директор не заподозрит? Дамблдор, этот может, все-таки пауки. Это хорошие индикаторы для понятливых людей, читаемый с большой буквы сигнал о появлении змея в школе. А старик кто угодно, но не дурак. Поэтому я и хочу свести вас с Шиашем и обговорить связь. Василиска до поры до времени нужно держать на расстоянии, иначе Дамблдор додумается устроить на него охоту. Найдет безбашенных наемников и запустит их в тайную комнату. Поймают они или нет Василиска, это бабушка надвое сказала, но жизнь нам директор подпортит. Если где увидите изображение змеек, мистер Филч, подсказывайте. За зверинцем, с левой стороны по коридору есть тупик с барельефом на стене, стилизованным под Ураборос. Хорошо, проверим зацепку в другой раз. Отвлекся я от заманчивой перспективы наведаться в гости к Василиску. Мною овладело странное беспокоящее чувство, словно кто-то зовет меня и не может дозваться, кто-то не родной, но близкий, о ком я обязан заботиться. Его еще нет, но он будет. Зов с каждой минутой становился сильнее и явственней, цепляя меня стальными пальцами за солнечное сплетение, заставляя учащенно биться сердце и тонко попискивать интуицию, которой вторила проснувшаяся паранойя. «Что-то произошло», — участливо осведомился Филч. «По-видимому, беспокойно потирая грудь», — ответил я, прислушиваясь к себе. «Непонятный тревожный зов. Странная магия, я с подобным еще не сталкивался. Позвольте совет, Гарольд», — создавалось впечатление, будто мое беспокойство передалось Филчу. «Возможно, так оно и было на самом деле. Магическая связь сюзерен, вассал, позволяет проделывать многие фокусы, тем более делиться эмоциями на близком расстоянии. Александр. Хорошо, Александр, шестое чувство говорит мне, что это что-то важное для вас, не игнорируйте зов. Даже в мыслях не было. Я разве похож на идиота, плюющего на веление маги? Ох же дырявые кальсоны Мерлина. Веление маги. Плюхнувшись прямо на холодный пол, я принялся медитировать. Через несколько минут транса стало понятно направление зова. Точнее, откуда его холодные щупальца тянутся к моему подбрюшью. Хаксмит. Переглянувшись с Филчем, мы дружно сорвались с места. В деревне произошло или вот-вот произойдет что-то ужасное, что неизменно ударит по мне мощным откатом. Ниппи. Малышка. На полном ходу гаркнул я. Перенеси нас в Хаксмит. Возникшая между нами эльфийка протянула к нам тонкие ручонки. В самый последний миг миссис Норрис с истошным мявком успела запрыгнуть на спину хозяина, вцепившись всеми когтями в латанный перелатанный сюртук Филча для грязных работ. В отличие от меня, завхоз переодеться не успел. Так мы и появились на одной из безымянных улочек деревни в неприметном тупичке. Я, растрепанный Аргус Филч и раздраженно шипящая кошка на его спине. Перехватив хвостатую подругу на руки, Аргус внешне неспешным шагом припустил за мной. Накинув на себя первую попавшую на ум иллюзорную личину, я, распугивая фланирующих по деревушке школьников, чуть ли не трехметровыми скачками помчался на противоположный конец Хаксмида, туда, куда вел пульсирующий канат зова. Под конец сумасшедшего забега почти ничего не соображающая тушка вломилась в чей-то сарай, сбив с колченогой табуретки невысокую светловолосую девушку в школьной мантии, которая готовилась сунуть голову в петлю приделанной к несущей балке наколдованной пеньковой веревки. «Не смей!» Извернувшись змеей, под свой же яростный крик успеваю упасть на землю и принять на грудь 45 килограммов бараньего веса сбитой с табуретки суицидницы. Хык, какой бы легкой девица ни была, но острый локоток, впившийся аккурат в солнышко, на некоторое время выбил из меня дух. Выпучив по жабьи глаза и сложив губы в букву О, я мучительно пытался вспомнить, как дышать, а спасенная вместо благодарности задумала смазать пятки салом и слинять и чуть было не свершила задуманное. Споткнувшись на мистере Филче, чья темная фигура, будто черная графика на белом прямоугольнике, перегородила единственный выход. Потеряв драгоценное время, девушка заметалась на месте, пытаясь выдернуть палочку из потайного кармашка мантии, охватившая ее паника сыграла мне на руку. Отдышавшись и сморгнув выступившие слезы, я наложил на неудавшуюся самоубийцу петрификус, силенция и дезалюминационные чары. Повинуясь ленивому движению кончика волшебной палочки, невидимое обездвиженное тело сначала зависло в воздухе, а потом покорно поплыло за мной и Филчем к школе. Хмыкнув, гроза школьных хулиганов незаметно наложил на нашу компанию несколько дополнительных чар отвлечения внимания. Обойдя по незаметной тропке деревню и удостоверившись в отсутствии намеренного или случайного наблюдения, я вызвал малышку. Через минуту мы уже располагались в одной из лондонских конспиративных квартир-бликов, приобретенных несколько лет назад как раз для подобных случаев. За несколько дней до отъезда в школу я получил из рук Андромеды листок с аппарационными координатами и магический код направляющего маячка. Кто ж знал, что воспользоваться специфической явкой придется так скоро? Ну-с, красавица, рассказывай, напоив успокоительными зельями девушку, насильно усаженную в мягкое кресло, я левиасой подтянул к себе второе кресло, установив его напротив своей визави. Филч громыхал посудой на кухне. Аргус взял на себя труд сварить нам кофе, благо все необходимое имелось в наличии. Внешне очень похожая на Сьюзен Боунс, только тонкая в кости и не с такими габаритными достоинствами светловолосая красавица с нашивкой факультета барсуков на мантии гордо отвернулась в сторону, всем видом показывая, что партизанка так просто фашистам не сдастся. Что ж, ожидаемо, в нас видит очередных врагов, мечтающих добраться до молодого комиссарского тела, и появившаяся на челе молчуньи упрямая складка показывала, что жесткости и упрямости юной даме напротив не занимать, из чего я резюмировал, что попытка самоубийства была минутной слабостью или над нахохлившейся собеседницей поглумились гораздо жестче, чем я предполагал. Бриджит Кэтрин Маккинли Свинсон, пятый курс Хаффлпаффа, чистокровная в третьем поколении, донеслось с кухни, второй ребенок в семье, старшая сестра окончила Хогвартс год назад и сразу выскочила замуж за американского гастролера. Не клановая, хотя из фамилии вопросов с происхождением возникать не должно. Успеваемость средняя, ничего выдающегося, в лидер не рвется, в хвосте не плетется, типичный середнячок или довольно хорошо прикидывается. За 5 лет учебы имеет лишь один привод на отработку на третьем курсе, что иносказательно говорит в пользу второй версии. Характер нордический, не замужем, припечатал я, не отрывая взгляда от измазанного в грязи личика сердечком с заостренным подбородком, главным украшением которого служили серо-голубые глазищи, сейчас опухшие от слез и переживаний. «Так что с тобой произошло, Бриджит?» Приглушенный всхлип и поток слез, прорвавших плотину самообладания, были мне ответом. Возникшая из ниоткуда Ниппи выставила на журнальный столик очередную порцию зелий в цветных фиалах. Споив продукцию магических фармацевтов девушке и сводив ее в ванную комнату, где та привела себя в порядок и переоделась в чистое белье, найденное в одном из шкафов, палочку девушки до поры до времени прибрал Филч. Мы, наконец, дождались рассказа. Как зачастую в жизни бывает, все мерзкое имеет тривиальные корни. Прогнившие насквозь рыжие близнюки в этот раз превзошли сами себя. Поганцы давно оборудовали логово в полузаброшенном не то сарае, не то хибаре. В любом случае покосившаяся развалюха в 100 метрах от воющей хижины особой популярностью не пользовалась из-за ауры страха и близкого соседства с пугающей хижиной, сараюшку обходили стороной, чем и воспользовались рыжики. Отбившись от подруг и прогуливаясь по деревне, любопытная 40 краем уха уловила разговор компании гриффиндорцев о том, что неплохо было бы развлечься с какой-нибудь кралей. Бриджит с первого курса к красно-золотым относилась настороженно, но с поступлением в школу изгнанного из семьи брата мальчика, который выжил дела на факультете Годрика, пошли в гору, и большая часть львят по мягкой, но тяжелой лапой главной кошки Хогвартса постепенно выбрались из того болота, в который превратился факультет, и стали стремительно завоевывать положительные очки репутации. Но не все в порядке в королевстве датской. Грифы, которых директор взял под личное крылышко и которых гордые львята показательно игнорировали и презирали, также незаметно превратились в шакалью стаю, возглавляемую Уизли. Бриджит прошла бы мимо, не забыв потом рассказать декану о подозрительной активности грифов, но тут ее ушей достигла фраза о том, что компания планирует заманить в свои сети Сьюзен Боунс. Мерзко хихикая, молодые люди отпускали сальные шуточки, обсуждая, как бы весело они провели время в компании с племянницей главы ДМП. Горячие штучки, несмотря на юный возраст, могла похвастать развитыми достоинствами. В школе озабоченной четверке ничего не светило по причине крайней разборчивости объектов пошлых грез и боязни схлопотать наказание от постоянно бдящих профессоров. Особенно лютовали МакГонагалл, Флитвик и Карр. Поганая троица старперов воплощала собой едва ли не полицию нравов, лютуя направо и налево, но ничего, случился и на их улице праздник. Недолго думая, наша героиня решила проследить за злоумышляющими Уизли и присоединившимся к ним Поттером. Накинув на себя кучу отвлекающих чар и наложив заклинание бесшумного шага, бесстрашная разведчица незаметно проследовала за объектами наблюдения, которые, как оказалось, где-то разжились огневиски, успев изрядно принять на грудь, подбив Поттера с младшим братом попробовать настоящий мужской напиток. Разговевшись, компания возжелала приключений и женского внимания, тем более близнецы не преминули похвастаться зельем похоти, которое они сварили накануне. Ни одна самая неприступная девчонка, если она не помолвлена по полному обряду, не устоит. Осталось только найти жертву и провести полевые испытания. Решив, что подслушано уже достаточно и тут обнаружения недалеко, тем более чары незаметности и отвлечения внимания потихоньку выдыхались, Бриджит собралась обратно, но метка, пущенная одним из близнецов оглушалка, угодила девушке точно между лопаток. Доморощенную шпионку выдала тень. Тихонюс Хаффлпаффа грифы заметили давно, устроив ей нехитрую ловушку и мечтая почесать с девицей проснувшееся естество. Вот и нашлась добровольная испытательница сваренного по семейному рецепту зелья. Очнувшись через 15 минут, девушка ощутила себя гигантским костром из всепоглощающей похоти и страсти. Компашка еще приняла на грудь для смелости, и тут близнецы уступили право первой брачной ночи герою Англии, взяв того на слабо. Мол, будь мужчиной, покажи нам, чего ты стоишь на самом деле. Не робей, герой. Смотри, леди готова и жаждет мужских ласк. Под тихий, совершенно безэмоциональный рассказ, Филч и я переглянулись между собой. Налицо типичная подстава. Как овца за бараном, попершись на бойню, Поттер сам насадил себя на крючок, закинутый рыжими ублюдками, и не факт, что наживка не была одобрена одним кукловодом. Вполне возможно, что близнецы действовали с прямого благословения старика. Наглумившись вдосталь над обесчещенной девушкой и рассказав ей, что за ней давно велась незримая охота, один из близнецов наложил обливейт, но, видимо, в силу опьянения заклинателя, чары забвения легли криво, и вместо того, чтобы заблокировать кусок памяти, отменили действие зелья, став ментальным антидотом. Хохоча во все четыре глотки, довольные собой мерзавцы вымелись из сарайчика, а опозоренная Кэтрин, осознавшая весь ужас ситуации, решила свести счеты с жизнью. Тем более все необходимое имелось в сараюшке в наличии. Только табуретку она наколдовала. Значит, веревка была в сарае? Да, поникла девушка. Мистер Филч, прошу, кивнув на рассказчицу, я уступил вассалу место. Несколько раз проведя над Бриджит палочкой под беззвучное шевеление губами, Аргус вынес вердикт. След удаленной ментальной корректировки присутствует. Посыл на самообвинение и на гипертрофированное восприятие действительности. Вот и причина неадеквата нашлась. Пеньковая веревка была подложена, чтобы Бриджит наверняка не выскочила из петли. Пенька ослабляет магические способности, не зря на ней инквизиторы колдунов и ведьм вешали. Вздернулась бы девица, и дело шито-крыто. Ищи следы вчерашнего дня. Все старо, как мир. Согрешила и покаялась до смертельного исхода. Где живут твои родители, Бриджит? Приняв к сведению слова Филча, спросил я. Сжавшись в комок, девушка назвала адрес. Встретившись со мной взглядом, Филч кивнул. Аппарировав с тихим хлопком, он отправился за матерью девушки и патриархом семейства. Гуннар Свинсон, отец Бриджит, погиб 4 года назад. Профессия охотника за чудовищами таит в себе немало смертельных рисков. С тех пор семья едва удерживалась на плаву, всеми силами стараясь не скатиться в нищету. Не будь у Теодора Маккинли личной теплицы на куске земли, главной ценностью которой служил слабенький магический источник, старик, дочка и внучки пошли бы по миру. Что теперь будет? Осмелилась спросить бледная до синевы девушка. Все будет хорошо. Ты мне веришь? Я никому больше не верю. Выпрямившись и заледенев лицом, жестко припечатала Хаффлпаффка. Вот это правильный настрой, а то распустила сопли. Не остался в долгу я. Мать наследника рода Поттер не может быть бесхребетной мямлей. Какого наследника? Какая мать? Два вопроса слились воедино. Появившиеся в прихожей Филчи новые действующие лица, перенесенные малышкой Ниппи, зацепили концовку разговора, теперь справедливо жаждая подробностей. Сказав, чтобы девушка поправила, если что не так, я повторил ее историю. С каждым моим словом и предложением, лица деда и матери постепенно застывали, превращаясь в грубые каменные личины. «Мне все понятно», — помертвевшим голосом прохрипел старик, — «я их уничтожу». Сжав сухие кулаки, бешено прокричал он. Мать обняла дочку, из глаз которой не пролилось больше ни одной слезинки. Благо я заранее закрылся эмпатическими щитами, иначе бы и меня накрыло 12-бальным эмоциональным штормом. А так внешне я производил впечатление хладнокровного гада. «Оставьте эту обязанность мне», — придавив старого мага взглядом, остановил я его праведный порыв. «Не стоит клясться, мистер Маккинли. Поверьте, ублюдки не останутся безнаказанными. А кто вы такой, молодой человек, чтобы я вам верил? Я, регент рода Поттер. Думаю, вам этого должно быть достаточно. Регент, как это может быть? Джеймс Поттер, магией клянусь». Яркая вспышка ослепила всех присутствующих. «Люмос, Нокс, теперь вам достаточно? Джеймс и Джейс Поттер и совсем скоро к роду Поттер не будут иметь никакого отношения. Примите клятву или поверите мне на слово?» Сухо, с остальной ноткой, осведомился я. Старик предпочел поверить на слово. «Я предлагаю вам защиту, открытый контракт на вынашивание с возможностью образования побочной ветви рода Поттер. Взамен вы должны принести клятву воспитать родившегося ребенка по всем законам магии, со всеми положенными ритуалами и в соответствии с кодексом рода, копию которого вы получите на руки, и принести личные клятвы лояльности тем родам, на которые я укажу. Катрин в Хогвартс больше не вернется, завтра вы пошлете директору письмо громовещитель, что контракт со школой разорван по вине директора, а это так и есть на самом деле. Именно с его прямого попустительства стал возможен этот вопиющий случай. Сегодня же ваша семья переезжает во Францию. Не беспокойтесь, эльфы соберут ваши вещи и все, что вы им дополнительно укажете. Крышей над головой я вас обеспечу. В следующую субботу я проведу ритуал по введению Катрин в род Поттер и ритуал изгнания бывших Поттеров с полным разрывом всех кровных связей. Вам назначается содержание в размере 1000 галеонов в месяц на каждого члена семьи. Можете больше не работать, но виновные будут наказаны. Вы и ваши близкие получат покровительство нескольких уважаемых чистокровных родов. Простите, что не называю их до принесения вами соответствующих обетов. Возможно, вы решитесь на вассалитет. Поверьте, после этого ваша внучка в глазах многих потенциальных женихов станет выгодной партией, да и ваша дочь недолго пробудет безутешной вдовой. Я, да или нет, не сдерживая ауру, надавил я. Старику предлагают реальный выход из ситуации и навсегда избавляют от сидения на гнилой кочке в болоте, а он вздумал выкаблучиваться и набивать цену. Последнее я уловил, приоткрыв ментальный барьер. Да, отступив от страшного подростка, превратившегося в натурального хищника, готового любого разорвать на куски, испуганно проблеял старик. Замечательно. Мистер Филч, вы не скрипите обеты? Но разве мистер Филч не скрип? Непонимающе повертела головой мать Бриджит. В школе, когда я училась, все мы носим маски, иногда не снимая их десятилетиями, наколдовав себе кресло, сказал Аргус, довольный произведенным эффектом. Все поверили, что Аргус Филч, Сквип, директор тоже верит в это. Никому нельзя верить, заговорщицки подмигнул он. Клятвы и только клятвы. Принесение взаимных обетов заняло не больше 5 минут. Явившийся на зов Кричер приволок международный порт-ключ. Надо было видеть глаза Теодора и Элизабет, когда старый домовик привел их в поместье с аппарационной площадки, и к ним навстречу вышла Вальпурга Блёк. Вот ее-то они и узнали с первого взгляда, не то, что какой-то непонятный русский, даже немного обидно. Жаль, Бриджит к тому времени спала, накачанная зельями по самую маковку, ее снимок послужил бы мне отличным дополнением в коллекцию. Ладно, обиженных и обездоленных на первое время я пристроил и так потратил на них 3 часа, пора бы честь знать, мне еще с гоблинами пошептаться надо, да запустить через них слухи, что нового наследника рода Поттер. А как наказать близнецов я уже примерно знаю, они у меня сами вздернутся, да и одноногий инвалид получит причитающиеся. Часть 7. Флешбек. Хогвартс. Кабинет директора. Альбус Персиваль, много имен Дамблдор, задумчиво покусывая мундштук и загубник давно потухшей старинной изогнутой курительной трубки, бездумно пялился в окно. Пустой, провалившийся в себя, взгляд директора застыл на высокой макушке ели, ракетой вырывавшейся вверх из бескрайней массы запретного леса, который час, никого не принимая и заблокировав камин, Альбус размышлял над преследующими его неудачами. Нет-нет, все свои настоящие и мнимые провалы на ниве политики и прочей личной и общественной жизни он так или иначе умудрялся повернуть себе на пользу или находил в них положительные моменты. Любое поражение многоопытной политики и интриган оценивал со всех сторон, учась на собственных ошибках, ведь во врагах у него не лопухи окопались, а такие же хитрые беспринципные бестии. Одна старуха блекчего стоит, а она, к величайшему сожалению, не одна. Врагов, чего уж скрывать, явных и неизвестных, скрывающихся за спинами других людей или обычных марионеток, у Альбуса хватало. На каждый роток не накинешь платок. Как же проще было 10 лет назад, да еще год назад пространства для маневра у него было больше, а сейчас обложили со всех сторон, как волка обложили. Даже на самых надежных и преданных людей надежды нет, а с некоторыми друзьями никаких врагов не надо. Проще от подобных помощничков с дурной инициативой избавиться совсем, но пока они нужны ему. Хорошее слово «пока». Отмерев и сплюнув попавшую в рот прогорелую табачную соломинку, Альбус обернулся к шахматной доске на высоком, инкрустированном слоновой костью, журнальном столике, Отступив от черного провала стрельчатого окна, он, запустив в бороду длинные пальцы, склонился над фигурами. Оценив позиции белых и черных, Дамблдор подхватил белого коня и поднес его к глазам, всматриваясь через очки на размахивающего кавалерийским палашом всадника. Печально, но эта фигура отыграла свое. Камень в руках директора смялся подобно куску пластилина, в следующий миг превратившись в обычную, ничем не примечательную пешку. «Эх, Джеймс», — с неподдельной печалью в голосе произнес директор, уныло возвращая пешку на доску. «Как же так, Джеймс?» Напуганная пешка прикрылась пехотным щитом. «Ничего, ты и Джейс еще послужите моим планам». Длинные узловатые пальцы выбили дробь по краю столика. Зловеще сверкнули очки полумесяцы. Взгляд старца переместился на половину черных. «Где же ты скрываешься, Гарольд? Во Франции тебя и твоей девчонки нет, мне бы доложили. Где тебя спрятала Вальпурга? Это ведь ты, мой мальчик, кроме тебя некому. Я догадывался, что с тобой не все так просто и связь, появившаяся во время ритуала, может оказаться не с прямой, а с обратной зависимостью, но не придал значения. Старею и гобелен с родовым сейфом теперь недоступны, не глянешь. Моя ошибка. Но зачем было изгонять отца и брата из рода, мой мальчик, зачем? Ты создаешь мне проблемы, и твой брат теперь создает проблемы. Понимаешь ли ты, что если человек не является решением, то он становится проблемой, а последнее принято устранять? Конечно, все ты понимаешь, ты всегда был умным, и кукловоды за твоей спиной подобрались непростые. Директор отвернулся от доски, обратив взор на пляшущие в камине языки огня. Замок становится чужим. Еще года два, и последние связи со школой будут разорваны. До этого времени надо возродить старое пугало английских магов. Приближающийся турнир позволит ему сыграть на опережение. Проходная пешка Джейса будет разменяла, уйдя на усиление позиции Альбуса. Пришло время мальчику доиграть свою роль. Отлученный от рода, он ни на что более не годен, и хоть Альбусу удалось скрыть от широкой общественности и приближенных лиц сам факт изгнания, объяснив это черными проклятиями недобитых пожирателей, из песни слов не выкинешь. Хвала близнецам, Фред и Джордж хорошо справились с поставленной задачей. Джейс теперь не сорвется с крючка, боясь разоблачения, и громовещитель отца мисс Маккинли удачно сыграл на руку, хоть и облил грязью директора с головы до ног, но конкретных фамилий, к счастью, сказано не было. Мальчики не забыли наложить обливейт, еще бы следы насилия убрали, тогда бы цены им не было, а так. План получить в личное распоряжение бастарда Поттера полетел в тартарары. Видимо, Гарольд имеет доступ к родовому гобелену Бликов, проследил родственные связи и принял меры. Плохо другое, кто-то запустил в школе волну слухов, обличающих Альбуса во всех грехах, и шепотки не думали утихать по сей день. Видимо, их искусно подогревали, раз за разом вытаскивая на свет и всеобщее обозрение очередной клоп грязного белья директора. Первое время Альбус грешил на оппозиционный лагерь Минервы, но та бы никогда бы не опустилась до подобного. Честь и личное достоинство много значило для бывшей соратницы. Мин не слишком пряма и слишком горда для подобного, копаться и швыряться грязью не для ее кошачьей брезгливой натуры. Белоручка Мордридова. Обидно, Альбус всегда воспринимал крушение личных планов с детской обидой. Вот как так, простейшая двухходовая беспроигрышная интрига закончилась не просто пшиком, а гигантским фиаско. Перспективный план наложить лапы на сейфы Поттера вписаны в утиль, как и сами олени. Джеймс давно вышел из доверия, чего стоит его прилюдная размолвка с женой, которая устала терпеть загулы мужа. Разъяренный муженек, не чувствуя берегов в пьяном угаре, указал благоверный на дверь, простимулировав жену животворящим круция. Устав терпеть издевательства, горячая как все гриффиндорки и скорая на руку, она забрала младших детей и провела над ними ритуал по кровному возвращению в род матери. Прибирая за Джеймсом, Дамблдор едва-едва уговорил девочку не делать развод публичным, а решить все тихо, по-семейному. Ему пришлось воспользоваться личным авторитетом, чтобы размолвка супругов не выплыла дальше кулуаров. Кто же мутит воду в школе? Вот главный вопрос на сегодняшний день. Кто этот инкогнито? Русские? Вряд ли, не те у них ресурсы и возможности. Министерство? Тоже нет. Министру невыгодно поднимать грязь в преддверии международного турнира. Вывод. В школе появилась третья сила, пока неявная и очень осторожная, действующая из-под тишка, прекрасно знающая, что в нынешних ограниченных возможностях при непосредственном сопротивлении замка источник сплетен через полдня обнаружить практически невозможно, и сплетня, умело запущенная в массы во время завтрака к обеду, обрастает комом дополнительных подробностей. Не будешь же всех подряд легилиментить, да и невозможно это. Родители студиозусов нынче пошли недоверчивые, понавешали на чат артефакторных комплексов, хоть волком вой. Стоит честно признаться самому себе, что замок он медленно и верно теряет. Дамблдор опустил трубку в карман, зачерпнул табак, профессионально примяв его большим пальцем, и прикурил с кончика волшебной палочки. Выпустив длинную струю дыма в сторону дремлющего феникса, он тяжело опустился в кресло у журнального столика. Все пошло наперекосяк. Тот, кто убрал Фламеля, знал, куда бить. У Альбуса не осталось сомнения, что охоту на знаменитого алхимика открыли русские. Волхвы давно точили зубы на учителя и тайного патрона Дамблдора, им было и есть за что ненавидеть учителя и ученика, но одним наставником подлые восточные варвары не ограничились. Русские подчистую вымели агентурную сеть 600-летнего мага, не дав одиозному хогвартскому сидельцу наложить на нее лапы. Эти грязные выродки смердов уничтожили всех координаторов и захватили каналы поставки редких магических ингредиентов из Африки и Азии. Они посмели замахнуться на деньги. На его деньги, Мордрит, их всех побери. Русские обнаглели настолько, что позволили себе влезть в Хогвартс. Этот мальчишка Айздрик, да какой он к Моргане Айздрик. Уши Кощея никто даже не пытается скрыть, а эти тупоголовые болваны в министерстве пляшут под дудку русских, но он-то знает, его не обманешь. Волхвы затягивают петлю над всей Британией, а чинуши по-прежнему не замечают угрозы. Откинувшись на спинку кресла, Дамблдор выпустил несколько колечек, наблюдая, как они постепенно расплываются, поднимаясь к потолку. Взорвавшегося русского мальчишку давно пора укоротить на голову или как получится. Слишком разлагающее у него влияние, детки аристократов выходят из-под контроля. Нет-нет, ни в коем случае не своими руками, мальчик успел нажить врагов на Слизерине. Зря он сверг с пьедестала юного Малфоя. Ох, зря. Драко взял от отца знаменитую на всю Британию мстительность, мнительность Люциус воспитал в сыне лично. А вот зависть проросла в отроке сама, если это все смешать, получается взрывоопасный коктейль, ведь мозгов достойных мозгов отпрыску лорд Малфой так и не вложил. Мало задница отрока получала хворостиной и розгами. Альбус потер в предвкушении руки, минимум усилий, а какой предвидится результат, просто пальчики оближешь. Мысль, вложенная в голову одному, вовремя сказанное слово другому, и молодой человек воспылает праведным гневом к русскому отрепью. А тут такая интрига закрутится. Достанется всем, а главное, Альбус останется в стороне в роли арбитра и вне подозрений. Люциус, в конечном итоге, еще больше попадет под его влияние. Международные скандалы такие, хе-хе, опасные для личного реноме. Кощей же не сможет вмешаться напрямую, никак не сдохнувшему некроманту останется только беспомощно греметь костьми. Заодно монолит Слизерина будет расколот надвое, даже на три части. Внешнее единство факультета развалится на лагеря старых вальдемардовских прихвостней, нейтралов и тех, кто качнется в сторону света. Что ж, решено, русского, как говорят в России, подводим под монастырь. Конец флешбика. Как быстро летит время. Вроде вчера было 1 сентября, как уже октябрь на носу. Хэллоуин, Громамонт его затопчи. Народ ждет праздника и жаждет зрелищ. Занятия с утра отменили, администрация наводит последний блеск перед приемом гостей, я же готовлю в лесу поляну для празднования Самхейна. За днем всех святых не стоит забывать о празднике сбора урожая и магических аспектов, связанных с ним. Я оказался не единственным энтузиастом в Хогвартсе. Со мной рядышком пыхтели, левитируя хворост, несколько львят, увязывали снопы девчата с факультета барсуков, готовили корзины с подношениями ребята с Рейвенкла, да и слизеринцев к празднику готовился не один десяток. В общей сложности к вечернему действу должно подтянуться под 150 человек со всех курсов и факультетов. Не знаю, с кем собрался пировать Дамблдор, когда добрая треть школы, а то и половина, забьют на начало турнира «Большой болт». Карету и летучего голландца мы встретим, в замок гостей приведем, отсидим торжественную часть, а дальше, под предводительством МакГонагалл, Флитвика и Кара, слиняем с пира. Есть дела важнее, чем веселиться и ублажать гостей, тем более что-то подсказывает мне, что часть из них непременно присоединится к нам. Указав палочкой направление очередному плывущему по воздуху снопу, я на секунду обернулся к громаде замка, найдя взглядом светящееся окно в директорской башенке. Что-то наш Светоч последнее время подозрительно тих. Не к добру его тишина, совсем не к добру. Старик выжидает время для удара, хитро поблескивая очечками на трапезах в большом зале. Его ручной смертожор тоже последнее время подозрительно притих, прекратив лаяться по поводу и без повода с Минервой и Каром и проявляя завидную выдержку или, как говорит злой язык в лице Филча, директор свалил на сней по всю бумажную работу, прикрываясь какими-то своими делами. Бледный инфернал с черными кругами под глазами, вывести которые не под силу ни одному зелью, на собственной шкуре ощутил то, что раньше доставалось МакГонагаллу. У выползающего из-под макулатурного завала с ней попросту не оставалось сил плеваться ядом и источать сарказм на окружающих. Ничего, поделом смертожору досталось. Вокруг меня затевалось какое-то действо, центром которого стал Малфёныш, которого я подвинул с пьедестала. Благо эмпатическое восприятие на страже, позволяя вовремя отмечать опасность на эмоциональном радаре. А кто предупрежден, тот, как известно, вооружен. У меня даже возникла крамольная мысль, что этот директор закрутил интригу с бросающим на меня презрительные взгляды Малфоем. Да ну, чушь какая. И вот настал тот исторический день, который волнует многих поклонников Поттерианы, турнир. Да-да, тот самый Тремудрый турнир. Не говорю, что готов к нему во всеоружии, но ставку у гоблинов сделал. По хорошей традиции 300 тысяч галеонов упали на фишку Крама, еще 300 на флёр де лакур. Если в чемпионы турнира попадет Витек, да простит он меня за фамильярность, то мои карманы отяжелеют на жалких 300 тысяч целковых. Таки болгарин явный фаворит и много на нем не поднимешь, зато на флёр я обогачусь на 1 200 000. У французов полно сильных волшебников и волшебниц в заявленном пуле. На Дикгари я ставить не стал, с ним не все так однозначно, в том же Хаффлпаффе у него два достойных конкурента. А Глория Гноссинг с 7-го курса Рейвенкла по всем статьям кроет нашего красавчика как бы ковцу, и по достоверным слухам она намерена попытать счастье. Зато я заставил гоблинов серьезно призадуматься ставкой на незапланированного участника. Без имени, просто, что он будет, сюрприз такой. Опять 300 000 полновесных кругляшков, отливающих благородной матовой желтизной. Коротышки приняли мою ставку и сразу понизили на нее коэффициенты. Ага, научены уже горьким опытом. Они уже заранее готовятся перенести в мой сейф 4,5 миллиона. Была у меня мысль поставить на Джейса Поттера, но пошевелив извилиной, я решил отказаться от этой, несомненно, завлекательной мысли. Если в случае Крама и Флёр ставки поддавались логике и трезвому расчету, то последнее требовало объяснений, да и палево, выражаясь дворовым сленгом. Джейс не вписывался ни в какую концепцию. Не говорит же гоблинам, что Дамблдор в любом случае пропихнет в турнир свою марионетку. Поттеры свою роль сыграли, пора вывести их в расход. Ладно, что это я все о презренном металле да презренном металле, давайте поговорим о встрече гостей. Сегодня в Хогвартсе, как у Пушкина, мороз и солнце, день чудесный, но с небольшими отличиями. Мороз присутствует, а вот с солнцем не задалось. Вместо небесной сини мелкая морось и обложенный низкими облаками небосвод, да еще пронизывающий ветер. В общем, погода из разряда сидящей дома собаки, которую не выпустит хозяин. Зато мы вместо тех собак стоим и мерзнем на 7 ветрах. Старый хрен, надеюсь, вам не надо упоминать, кого я имею в виду, выгнал всех на улицу и заставил построиться факультетскими коробочками. Короче, все как в каноне, никакой фантазии. Поглядев на первачков, выбивающих дробь зубами, я сжалился над мелкотней, накрыв слизеринский строй чарами обогрева, за что удостоился благодарственных взглядов от доброй трети факультета и презрительного «я бы тоже так смог» от Малфёныша и некоторых старшекурсников из семей упертых последователей неназываемого. На малфоевский высокомерно-презрительный взгляд я лишь лениво приподнял бровь, как бы говоря, что ж ты, тля, так не сделал раньше, если мог. Стоило вздернутой брови вернуться на место, как в пренебрежительной ядовитой ухмылке дернулись губы. Малфой резко зарделся аки маковый цвет, старшекурсники как один отвернулись. Еще одним плюсом направленной провокации стал кратковременный эмоциональный пробой окклюментивного щита белобрысого гаденыша. Меня словно порывом ветра обдало затенным злорадством и предвкушением. Так, стоит утроить бдительность и внимательно следить за спиной. Ответное мимическое послание достигло адресатов. За мной подвиг с наложением согревающих чар повторили старосты барсуков и воронит, после чего МакГонагаллу демонстративно махнула палочкой, накрыв чарами львиную половину своего факультета, Дамблдоровские грифы продолжали поджиматься, лишь некоторые из них догадались воспользоваться головой и магией. Старик стоял спиной к студиозусам, поэтому никак не прокомментировал демарш декана. Остальные сделали вид, что ничего не видели, один лишь Снейп зашипел змеей, за что был удостоен кошачьего фырка в лицо. Макгини сочла нужным демонстрировать хоть каплю уважения заместителю директора. Не буду растекаться мыслью по древу, скажу лишь, что прибытие гостей оказалось канонным да нельзя, только директриса Шармбатона, мадам Максим, тонко поиздевалась над стариком, якобы из-за акцента и плохого произношения она звала нашего светоча Дабльдогом. Дважды пес кривился, но строил радушную мину при плохой игре и прикладывался к ручке гигантской женщины. Да, если честно, директриса французов наповал поражала неподготовленных к такому зрелищу студиозусов Туманного Альбиона. Пропорциональную фигуру со всеми положенными холмами и впадинами не могла скрыть никакая мантия, да и на лицо мадам Максим оказалась совсем не страшилищем, а очень даже ничего, очень даже, ну, рост, подумаешь рост, тут ни один Хагрид поплыл, нашего полувеликана едва-едва заставили пегасов увести. Мда, глядя на мадам Максим, у меня закралась мысль, что в истории Роулинг во взаимоотношениях лесничего Хагвартса и директора Шармбатона не обошлось без жесткого приворотного. Ну не может настолько эффектная женщина повестись на наше бородатое чудо. Они как дельфин и русалка, не пара. Второй сенсацией начавшегося вечера стал высокий молодой человек в форменной мантии Шармбатона. Чуть пухловатое волевое лицо, широкий разворот плеч, надменный взгляд прищуренных глаз и жгучая брюнетка с отпадной фигурой, цепко держащая кавалера под руку и окидывающая всех девушек взглядом хищницы, готовая отстаивать добычу в смертельном поединке. Молодой человек держал правую руку чуть согнутой, постоянно одергивая ее от пустого пояса, что выдавало его привычку носить на нем оружие. «Лангбаттом, Лангбаттом, наследник Хаффлпаф», восхищенно прошелестело по рядам. Юные леди усиленно захлопали ресничками, но нарвавшись на полыхающий яростью и обещанием взгляд Патриции Борджиа, невесты Невилла, отводили взоры. Это отравит не задумываясь. Знаменитая женская интуиция кричала всем не нарываться. Место занято. Увы. Еще раз обозвав шмеля Дабльдогом, Максим увела свой мерзнущий выводок в замок, а мы остались дожидаться суровых северных парней, которые, к великой радости, не заставили себя долго ждать. Всплывший из глубин Черного озера летучий голландец доставил меня куда сильнее летающего домика французов. Сразу чувствуется суровый пафос заснеженных фьордов. Молодые люди и девушки в шубах и бородатый козел на острие клина. Козел, это я про Каркарова. Простите, не удержался. Знаю, что по первому впечатлению не судит, но второй раз первое впечатление не произвести. В первую магическую войну Каркаров подвязался воевать на стороне Волдеморта и насколько я знаю он оказался засланным казачком в стан противников Дамблдора, агентом славянских магов. Каркаров и Долохов крепили связи Змеи Мордова на континенте, втайне вовсю вставляя палки в колеса высшему британскому истеблишменту. Под конец Игорь ловко выкрутился из-под судебного разбирательства, сдав следствию некоторых меченых смертожорцев, по иронии судьбы оказавшихся тайными агентами Дамблдора, да и ход с Барти Краучем-младшим достоин отдельного внимания. Русские волхвы руками Каркарова не дали забраться на британский политический олимп Барти-старшему, в целом ослабив политическое влияние Британии на международной арене. Наш директор безусловно знал о деятельности Каркарова, но условия турнира и пребывания гостей заставляли его через силу приветливо скалить зубы своему давнему недругу. А Игорь, радостно и широко улыбаясь, распахнул объятия и дружески облапал старика, чудом удержавшись от троекратного русского поцелуя. Дамблдор на силу вырвался из медвежьей хватки северного коллеги и быстренько закруглил уличный официоз, предложив дурмстранговцам пройти в замок. Пока делегация дурмстранга проходила мимо нас, я успел поручкаться и перекинуться парой словечек со знакомыми парнями, которые еще летом учились в Китеже и надо же, ветром непонятным судьбы осенью оказались в другой школе. Согласен, чего в жизни не бывает. Отступлением от канона стала рассадка гостей. Шармбатонцы в этот раз предпочли стол барсуков. Как-никак наследник основательницы не имел права игнорировать факультет Хельги. Дурмстранговцы разместились за столом змеек. «А ты какими судьбами здесь?» Дружески лопнул меня по спине Владислав Соколов, маг-огневик, когда мы расселись за столом Слизерина. «Ага, колись, ледышка!» Поддержал друга Семен Рукавишников, стихийник и артефактор в одном флаконе. Болтун каких свет не видывал. Если что-то хочешь рассказать по секрету всему свету, то это к нему. С Владом мы познакомились на почве любви к красивым девам, и вкусы у нас оказались схожими, но вот беда, Гермиона была одна, и делить ее с кем-то я был не намерен. Благо Влад тогда внял глазу разума, а последствия нескольких дуэлей с другими воздыхателями убедили молодого человека во мнении, что с потомком Кощея лучше дружить, чем пялиться на его невесту. Целее будешь. Семен на Гермиону не заглядывался, за него самого с 3 лет была сосватана боярская дочка, и по достижении 18 лет молодые соединят судьбы и сердца, но с Владом он дружил едва ли не с младенчества, поэтому пошел паровозом, да и наставники их с молодых ногтей учили работать в паре. Отца в Англию перевели, прикрылся я легендой, а он с чего-то решил подтянуть меня для укрепления связей, так сказать. А невестушка моя осталась у Иги. Невысказанная мысль фраза Влада была поймана на первом слоге. У Иги округлили глаза парни. К разговору прислушалось несколько девчат, семикурсниц Дурмстранга. И Влад не подвел, озвучив общий вопрос. Той самой, а есть другая, таки не знал. Ответ вышел на одесский манер. Ао! Дружное восклицание половины северных гостей прокатилось над столом. А вы, парни, каким ветром к нам? Надоел Китиш? По программе обмена? Ну, вот и подфартило. Развел руками Семен. Когда еще случай выпадет в Британию на халяву смотаться? Я так и понял, неприкрыто усмехнулся я. Дядя Велимир все плеши проел, не то слово, отзеркалили улыбки парни. Участвовать будете? Неа, поставив щит против подслушивания, перешел на шепот Влад. Крама видишь, не слепой. Дюма читал, сына или отца, того, который один за всех и все за одного, пристукнул по столу Семен. А мы так, для создания массовки и антуражу. Болгары и попечительский совет пиарит Виктора как только могут и где только могут. Совсем парня заездили. Глава рода на него тоже давит не по-детски. Видно, совсем у Крамов дела плохи, раз они наследника во все дыры в квиддич пихают и в турнир суют. Вот мы между собой посовещались и решили поддержать товарища. Парень он неплохой, не звездится, своих поддерживает и гадости никому не делает. Все сам, на своем горбу. Команду в финал, считай, он вытянул. В школе из библиотеки и дуэльных залов не вылазит. Бумажки будут с одной фамилией. Только ты никому. Я, могила, могу обед дать. Тем более я уже на него ставку сделал, так что ваш инсайт опоздал. Могу посоветовать сотню-другую вон на ту блондинку поставить. Это кто? Поискал взглядом Влад. Француженка, Вейла. Ты уверен? По что не Лангбаттом? Гляди, какая цаца, как бы не лопнула ЧСВ. У вас в школе есть тотализатор? Интуиция шепчет. Какая тут может быть уверенность? Это ответ на первый вопрос. Второе, Лангбаттом годочками не вышел, да и Дамблдора живьем сожрут, если наследник основательницы угодит в список участников. Борджия его отравит, четвертуют и отдадут на суд инквизиции, кастрируют, в общем, сделают что-нибудь нехорошее. В-третьих, тотализатор подпольный, но гоблины вам на что? Любой встречный клерк оформит все как полагается, только плати. Минимальная ставка 100 галеонов. Проценты сдерет, зато не надует, у них с этим строго. Посмотрим, посмотрим. Друзья синхронно почесали подбородки, чем вызвали улыбки у окружающих. А сам не хочешь принять участие? Что я там забыл? Меня и без турнира неплохо кормит, никакого таити не надо, я свой процент на ставках подниму. Пока мы балагурили и наводили дружеские мосты с остальной делегацией, начальственные шишки высказались с высокой трибуны и официально объявили начало турнира. В торжественной обстановке был выставлен на помост беспристрастный судья, деревянный кубок с пляшущим внутри него синим пламенем. «Спирт», — шепнул я, вокруг захихикали. В этот раз старый шмель учел первосентябрьскую критику. Золото сменилось фарфором и полными наборами вилок, ложек и ножей из столового серебра. Блюда были на все вкусы, включая немецкую, русскую, болгарскую и французскую кухни. Эльфы сегодня прыгнули выше собственной головы. Привычно проверив посуду и пищу на зелья и прочие витаминные добавки, я предался греху чревоугодия. Не помню канон, сколько там давалось претендентам. В жизни судьи отвели на раздумья и подачу заявок ровно сутки. Следующим вечером на торжественном ужине определятся чемпионы школ-участниц. Скосив взгляд из-под опущенных ресниц в сторону гриффиндорского стола, я нашел веселящихся близнецов. Пометуя канон, братцы-акробатцы варили зелье старения. В нашем случае они тоже не отошли от генеральной линии партии. Ингредиентов горе зельеварам не хватало, а склад у нас либо у Снейпа, но к нему лезть откровенно страшно, либо у Слизнарта. Сгораться им попроще. Помните, я говорил о мести, настало ее время. По моему заданию Ниппи в ночь перед ограблением школьного зельевара переложила некоторые травы и вонючую требуху ящериц-рогоносцев, заменив их очень похожими, но с немного иными свойствами. Заморив червячка, я тихой сапой попытался сделать ноги из-за пиршественного стола, но внезапно был перехвачен Семеном и Владом у самой двери в большой зал. «И куда это мы намылились, мил человек?» — подернул бровями Влад. «Ца-ша-ша!» Цыкнув на преследователей и поманив их пальцем, я нырнул за створки дверей, отделяющих центральный холл от зала. Два скользких вьюна, присосавшихся ко мне словно рыбы-прилипалы, ловко повторили маневр линяния Спира. «Какое, судари, сегодня число?» «Ну, Семен нагорошенно и совершенно некультурно почесал тыковку». «Понял, про цвет учебника и фамилию профессора вопрос задавать бесполезно, поэтому будем проще, какой сегодня праздник?» Парни непонимающе переглянулись. «Ночь Виллиса, синхронно, будто всю ночь тренировались», — ответили прилипалы.